Возле коновизи лоснящиеся казачьи лошади. Караковый, грудастый, катающий в зубах мундштук уздечки и веслозадый, белокопытый иноходец. Сидя на коновизе, курил трубку красномордый казак, не иначе сверхсрочник. Секретарь приемный, тонконосый, щеголеватый прапор, поразительно веснущатый, завидовавший храбрости и отваге Тимофея, кивнул на дверь, проходи, мол, ждут. Атаман Сотников сидел возле стола полковника Толстого и курил. «Прибыл по вашему приказанию, господин полковник», — козырнул Тимофей, забыв представиться. И тут же раздался хрипловатый голос атамана. «Кто прибыл? Прапор? Генерал? Главнокомандующий? Как разговариваешь, прапор? Полковник для тебя не господин, а ваше высокоблагородие. Чинопочитание отменено, господин атаман». «Кем? Когда?» «Революции, господин атаман, есть постановление исполкома Красноярского совета, и сегодня вынесено решение гарнизонного совета солдатских депутатов». «С кем согласовано?» — притопнул атаман. «Решение гарнизонного совета обязательно для всех». «Что? Это для всех? Вы где находитесь, прапор? В кабаке? В транзитном зале? С кем согласовано?» «С революцией, господин атаман». «Что вы понимаете в революции, прапор?» «Революция — это взрыв народного гнева. И кроме того, господин атаман, вы забываетесь. Я полный георгиевский кавалер, и вы не смеете на меня кричать. Вы не отдали мне честь, когда я вошел». Атаман побагровел. Полковник Толстов миролюбиво проворчал. «Чинопочитание пока еще не отменено военным округом, дорогой прапорщик. Но я не в претензии. Человеческой природе чуждо чинопочитание. Их императорское величество слетело с престола, а вместе с ним и все чинопочитание. Надеюсь, из округа придет соответствующее разъяснение». Подумал, переворачивая в пальцах граненый карандаш. Белая прядь волос скатилась на высокий лоб с тонкими черными бровями. «Нет, он не в претензии, полковник. Скажите, прапорщик, что у вас произошло с Исаулом Потылицыным?» «Ах, вот чем разгневан атаман. Что произошло?» Тимофей насупился и медленно, с придыханиями, глядя на край стола, продолжил. «Это началось не вчера, господин полковник. Это началось еще в 14-м до войны, когда я отбывал ссылку в Белой Елане. И вот в то время...» «Довольно, басен прапор», — отсек атаман. «Позвольте», — предостерегающий поднял руку полковник и, обращаясь к Боровикову, попросил. «Продолжайте». «И вот в то время, когда меня сплавили в штрафной батальон, Григорий Потылицын, в ту пору сотник и подручный Елизара Юскова, по воле самого Юскова, стал женихом моей невесты. Избиение бешеным отцом, издевательство, арестантское содержание — все перенесла Дарья Елизаровна. И все это знал Григорий Потылицын и все-таки не отказался от женитьбы на моей невесте. Ему важно было получить в приданое капитал и обещанную паровую мельницу». Атаман, гремя шпорами, прошелся по кабинету. Тимофей продолжал, не обращая внимания на мелькающего перед глазами коротконогого атамана. Потылицына потом призвали в действующую армию, и он вернулся раненым и, конечно, опять к своему покровителю-миллионщику, с которым он спелся. Для Дарьи Елизаровны это было самое страшное и жуткое время. Потылицыну надо было получить приданое, и он шел на любую подлость. «Как ты смеешь, прапор?» — топнул атаман. «Смею, господин атаман», — напрягся Тимофей. «Еще как смею! Еще слово, и я тебя...» Полковник Толстов поднялся. «Прошу вас, господин атаман, не вмешивайтесь. Продолжайте, прапорщик». «Кто там умудрился, не знаю, но сочинили похоронную на меня, как на погибшего на фронте. Дарью Елизаровну решено было повенчать насильно с Исаулом Потылицыным, и она в полном отчаянии бежала из-под замка ночью в одном платье. И только смертельная болезнь спасла ее от домогательств Потылицына. И вот этот самый Потылицын, когда я с ним столкнулся у дома просвещения на похоронах жандармов, в присутствии казаков сказал...